Глава 25. Полианна и ее игра. В середине сентября миссис Кэррио, Джейми и Сейди Дин распрощались со своими гостеприимными хозяевами и укатили в Бостон. Полианна знала, что будет скучать по ним, однако вздохнула с облегчением, когда их поезд отошел от платформы Белдингсвиллской станции и скрылся вдали, оставив после себя лишь быстро тающие в небе облачка сизого дыма. Разумеется, Полианна никому не призналась бы в том, что чувствует огромное облегчение, и пыталась оправдаться даже перед самой собой. «Разве я не люблю их?» «Люблю. И искренне люблю. Всех троих», — вздохнула она. «Просто мне ужасно жаль Джейми, и потом я очень устала. И поэтому буду рада самую чуточку снова пожить, как в старину. Тихо, мирно, в компании Джимми». Однако пожить тихо, мирно в компании Джимми не получилось. Точнее сказать, первое время после отъезда гостей дни Полианны текли действительно спокойно, однако без Джимми. Сначала он надолго исчез, потом начал изредка появляться в доме Харрингтонов, но стал при этом совершенно не похож на старого доброго Джимми. Теперь это был нервный, дерганный молодой человек с воспаленными глазами, то угрюмый, то взвинченно веселый, то молчаливый. Слова из него не выжмешь, то болтливый, как сорока. Странный, одним словом. Впрочем, и он вскоре исчез на всю зиму. Уехал в Бостон, в технологический институт учиться. Джимми уехал, и только тогда Полианна остро почувствовала вдруг, как ей не хватает его. Даже не видя Джимми, знать, что он в городе, рядом, было намного легче, чем ощущать ужасную пустоту вокруг. Даже непредсказуемые переходы Джимми от мрачного ворчания к истеричной веселости были лучше тяжелого холодного безмолвия. Полианна мучилась. Полианна поражалась самой себе. И продолжалось это до того момента, пока она однажды с пылающими от стыда щеками и горящими глазами не прикрикнула сама на себя. «Ну вот что, Полианна Уитер! Можно подумать, что ты по уши влюбилась в Джимми Бин Пендлтона. Остановись! Неужели ты ни о чем, кроме него, думать не можешь? Мозги у тебя заело, да?» И она стала делать все, что в ее силах, чтобы выбросить из головы этого Джимми Бин Пендлтона и все, что было с ним связано. Забыть. И так уж случилось, что в этом ей неожиданно помогла тетя Полли. После отъезда пансионеров тетя Полли вернулась к своему любимому занятию. Принялась подсчитывать деньги и горевать по поводу их нехватки. «Ах, не знаю, Полианна, право, не знаю, что с нами дальше будет», — все чаще повторяла она. «Ну да, конечно, мы заработали кое-что на пансионерах этим летом. И кое-какие проценты на мои оставшиеся вклады в банке тоже набегают. Но боюсь, что эти выплаты в любой момент могут прекратиться, а там и летние деньги закончатся. И что тогда? По миру пойдем? Ах, если бы придумать что-то такое, что может принести нам настоящие деньги». Именно после очередного сеанса таких причитаний Полианна совершенно случайно наткнулась на напечатанное в одном из журналов объявление о конкурсе на лучший рассказ. Предложение выглядело весьма заманчиво, суммы призов тоже радовали глаз. Условия конкурса оказались очень простыми, словно специально рассчитанными на таких начинающих авторов, как Полианна. «Это объявление для тебя, для того, кто читает сейчас эти строки». Так начиналось объявление. Дальше говорилось. «Ты никогда прежде не писал рассказов? Не беда. Если не писал их раньше, не значит, что не сможешь написать сейчас. Попробуй. Просто попробуй, и все. Неужели не хочешь попытаться получить первый приз в $3000? Или второй приз — 2000? Или третий — 1000? Да хоть бы и утешительный приз — 500 или $100. Это ведь тоже неплохо, согласись? Так почему бы тебе не взяться за перо и бумагу и не создать маленький шедевр, который принесет тебе деньги и мировую славу? «Вот оно, то, что нужно!» — воскликнула Полианна, хлопнув в ладоши. «Как я рада, что увидела это объявление! Там твердо сказано, что я тоже могу написать рассказ. Значит, нужно попробовать. Пойти сказать тете?» Она побежала было к двери, но на пороге остановилась, передумала. «Нет, лучше не стану ей говорить. Пусть это будет для нее сюрпризом. А хорошо бы, конечно, сразу первый приз отхватить». В ту ночь Полианна засыпала, деловито распределяя в уме $3000, которые она получит за свой рассказ. Писать шедевр Полианна начала на следующий день. Торжественно взгромоздила на массивный письменный стол толстую стопку чистой пищи и бумаги, заточила и поставила в стеклянный стаканчик с полдесятка карандашей и с важным видом уселась в стоящее у стола старое кожаное кресло. Кресло оказалось очень удобным, однако, просидев в нем полчаса и сломав от нетерпения грифели двух карандашей, Полианна сумела написать на чистом листе всего три слова. Отшвырнув в сторону второй сломавшийся карандаш, она схватила следующий, тоненький, зеленый, с очень острым кончиком, повертела его в руках, поиграла бровями, потом заметила со вздохом. «Да, не понимаю, как это они названия для своих рассказов придумывают?» А может, нужно сначала сам рассказ написать, а потом уж подбирать к нему название? Вроде как перчатки к платью и шляпке. Не знаю, не знаю. Но все равно не отступлюсь. Она жирно зачеркнула вымученные три слова названия и задумчиво нацелила на бумагу кончик карандаша, готовясь записать первую фразу рассказа. Фраза не складывалась, не получалась, упиралась каждым словом, каждой буковкой. Наконец, Полианна, что называется, добила ее, но фраза все равно была какой-то вымученной, картонной, мертвой. Полианна принялась ее улучшать и дорабатывать, и спустя час вся страница была покрыта записанными, а затем жирно зачеркнутыми словами. От первой фразы осталось только начало. Это был... И конец. День. Не густо, что и говорить. В этот момент в комнату вошла тетя Полли. Устало спросила, бросив томный взгляд на племянницу. «Ну, что ты на этот раз задумала, Полианна?» «Ничего. Ничего особенного, тетушка», — густо покраснела Полианна. «А вообще это секрет. Пока». «Ну-ну, как хочешь», — вздохнула тетя Полли. «Но если ты пытаешься разобраться в тех накладных, что оставил мистер Харт, то это бесполезно. Я уже дважды обломала о них зубы». «Нет, дорогая, я не разбираюсь с бумагами. У меня наметилось одно дело, которое в 100 раз интереснее любых накладных», — многозначительно поиграла глазами Полианна, возвращаясь к своему рассказу и мысленно пытаясь представить себе пачку денег, в которой $3000. И все эти доллары — ее. Примерно с полчаса Полианна продолжала писать и зачеркивать, то сердито, то задумчиво грызла карандаш. Пыл ее поубавился, но не до конца. Наконец она собрала карандаши и бумагу и вышла из комнаты, бормоча себе под нос. «Может, в моей комнате наверху дело лучше пойдет? Мне казалось, что все настоящие писатели обязательно должны работать за столом, но, кажется, стол тут ни при чем. Сегодня, во всяком случае. Ладно, попробую писать на диванчике у окна. Увы, диванчик у окна помог ей не больше, чем письменный стол. Поллианна продолжала писать и зачеркивать, комкать исписанные листы и приниматься за чистые. И продолжалось это до тех пор, пока она с удивлением не обнаружила, что, оказывается, уже пора готовить обед. «Ну ничего, я даже рада», — со вздохом сказала она себе. «Лучше обедом заняться, чем над этим рассказом корпеть. Нет, мне не то чтобы не хочется больше стать писательницей, просто я и не представляла, насколько это тяжелая работа. А ведь я всего лишь рассказ пишу. А каково тогда писать роман или хотя бы повесть?» Весь следующий месяц Поллианна продолжала упорно подбирать слова, выстраивать их на бумаге, зачеркивать и снова искать. Ей давно стало ясно, что написать всего лишь рассказ не проще, чем пешком дойти до Бостона. Адская эта работа. Рассказы писать. Но, как мы знаем, Поллианна была не из тех людей, кто опускает руки перед трудностями и отступается от своей мечты. Тем более, что ее мечта увидеть свой рассказ напечатанным в журнале подогревалась еще и сверкающим миражом приза в $3000. Ну ладно, пусть ей дадут не первый приз, и даже не второй. В конце концов, $100 — это тоже деньги, правда? Итак, Поллианна упорно, усердно писала день за днем, и, наконец, на стол перед ней легла тоненькая стопка исписанных листов, ее первый рассказ, законченный. Она взяла его и, не без некоторых опасений, признаться, понесла рассказ к Милли Сноу, чтобы перепечатать. «Ну что ж, по-моему, написан рассказ неплохо», — размышляла она по дороге. «Читается легко. Сюжет, да и сюжет понятен. Очень жизненная история о прелестной молоденькой девушке. Не очень жизненная, не очень правдивая, приукрашенная. Может быть, есть отчасти, но тем не менее... Ладно, не станем замахиваться на первый приз, но хоть какие-то деньги должны же за него дать». Подходя к дому, где жили Сноу, Поллианна всегда вспоминала Джимми, ведь именно здесь она впервые увидела его. Оборванный, голодный, он сидел на обочине как раз напротив этого дома, сбежал из приюта. Вот и сегодня Поллианна вспомнила его, и у нее защемило сердце. Она сбилась с ноги, но тут же взяла себя в руки и, гордо подняв голову, поспешила к калитке. Здесь Поллианне всегда были рады, а разговор тоже, как обычно, после приветствий, очень быстро свернул на игру. Нужно заметить, что, пожалуй, во всем Белдингсвилле нигде не играли в радость с таким азартом, как в доме у Сноу. «Ну, хорошо», — спросила Поллианна, когда тема была исчерпана. «А в целом, как у вас дела?» «Превосходно», — расцвела в улыбке Милли Сноу. «Ваш заказ у меня будет уже третьим на этой неделе». «Ах, мисс Поллианна, до чего же я рада, что вы посоветовали мне освоить машинопись. Теперь я могу зарабатывать, не выходя из дома. И все это исключительно благодаря вам». «Да ладно, ерунда какая», — весело откликнулась на это Поллианна. «Ни разу не ерунда, нет. Прежде всего, я даже на дому не смогла бы работать, если бы маме не помогла ваша игра в радость. С этой игрой маме стало лучше. А значит, у меня, наконец, появилось свободное время, чтобы заниматься своими делами. И потом, самое главное, вы не только подсказали мне машинопись освоить, но и пишущую машинку купить помогли. Как же после этого не сказать, что я буквально всем вам обязана? А вы — глупости». Поллианна попыталась было вновь возразить, но на сей раз сделать это не позволила ей миссис Сноу, сидевшая возле окна в инвалидном кресле на колесиках. Она заговорила, да при этом так серьезно, так убедительно, что Полианна просто не могла не прислушаться к ней. «Послушай, девочка, я думаю, ты сама не понимаешь, как много ты сделала для нас, для других, для многих. А я хочу, чтобы ты поняла. Мне не нравится сегодня выражение твоих глаз. Ты чем-то огорчена? Тебя что-то мучает, тревожит? Да-да, я же вижу. Ты очень тяжело переживаешь смерть своего дяди, понимаю. И положение, в котором оказалась сейчас твоя тетя. Нет, я обо всем этом даже говорить не стану. Зачем? Я о другом хочу тебе сказать, моя дорогая. О другом. Пойми, мне невыносимо видеть тебя такой потерянной. Может быть, тебе немного легче станет, если я напомню тебе о том, сколько добра ты сделала для меня, да для всего нашего городка. «Да что вы, миссис Сноу!» — смутилась Полианна. «Не спорь, не спорь, я знаю, о чем говорю», — покачала пальцем сидящая в инвалидном кресле женщина. «Для начала посмотри на меня. Кем я была, когда мы с тобой познакомились?» «Правильно, раздражительной и несносной коргой я была, капризной. Никогда не знала, чего мне хочется, пока не узнаю, что мне принесли. И того, что принесли, не хотела. А вынь мне да положь то, чего сегодня не принесли. Было же такое?» «Было, было. И как ты меня хорошо от этого вылечила. Принесла понемногу и того, и другого, и третьего. Выбирай, чего тебе хочется, зануда». «Ой, перестаньте, миссис Сноу. Я что, действительно была такой нахальной девчонкой?» «Не помню уже», — густо покраснела Полианна. «Не нахальной ты была», — наставительно ответила миссис Сноу, — «а мудрой. Не читала мне проповедей, ничего такого не говорила, а просто заставила меня новыми глазами на мир взглянуть и на то, что такое я в этом мире. Нет, ты никогда никого не поучала». Иначе никогда не заставила бы меня играть в радость. И других не заставила бы. А так мы начали играть, как ты подсказала. И смотри, что твоя игра сделала со мной. Да и с Милли тоже. Мне стало гораздо лучше. Я не валяюсь больше в постели бревном, а вот в кресле сижу, на колесиках сама по дому передвигаюсь. А значит, и Милли, наконец, смогла хоть немного вздохнуть. Доктор говорит, что все это благодаря твоей игре. Кроме нас, как я слышала, в городке есть много других, которым твоя игра тоже помогает в тяжелую минуту. Вот, например, Нелли Мэхони. Сломала себе запястье и радовалась, что не ногу. Так радовалась, что про запястье и думать забыла. Или старая миссис Тибетс оглохла совсем. Так ведь тоже радуется, что всего лишь оглохла, а не ослепла. А помнишь косого Джо, которого злюкой прозвали из-за его характера? Угодить ему было не проще, чем мне в свое время. И что ты думаешь? Научил его кто-то игре в радость, и совершенно другим стал наш косой Джо. То есть совсем не злюкой. Слушай дальше, моя дорогая. Речь-то не только о нашем городке идет, но и о других местах тоже. Вот буквально вчера я письмо получила от моей кузины из Массачусетса. Написала она мне про миссис Пейсон. Ты Пейсонов помнишь? Они раньше у дороги на Пендлтонский холм жили. «Помню их, а как же?» «Конечно, помню!» — воскликнула Полианна. «Ну так вот, они уехали отсюда давно, как раз в ту зиму, когда ты в клинике была. И перебрались в Массачусетс, туда как раз, где моя кузина живет. Она их хорошо знает. Так вот, кузина пишет, что миссис Пейсон, как они познакомились, рассказала ей о тебе и о том, как твоя игра помогла им с мужем избежать развода, семью сохранить. Объяснила кузине, как нужно в радость играть, и теперь весь их городок тоже в твою игру играет. Так что твоя игра не заканчивается, а наоборот только силу набирает. Вот и тебе самой, думаю, неплохо бы про свою игру вспомнить. Хотя, сама знаешь, играть в нее порой, ох, как трудно бывает. Полианна поднялась на ноги, улыбнулась сквозь слезы и сказала, протягивая миссис Сноу на прощание руку. «Благодарю вас, миссис Сноу. Да, мне бывает трудно порой, и мне действительно нужно вспомнить о своей игре. Но даже...» Тут в ее глазах, как прежде, загорелся веселый огонек. «Даже когда я сама не смогу играть, буду хотя бы вспоминать о том, что в мою игру играют столько людей, а значит, мне всегда есть чему порадоваться». Домой Полианна шла не торопясь. Думала над тронувшими ее сердце словами миссис Сноу. Вспоминать их было радостно, но и печально почему-то. А еще все время примешивались мысли о тете Полли, о том, как редко она теперь стала играть в радость. «А я?» — спрашивала себя Полианна. «Я-то сама всегда играю, когда могу». «Нет, вот то-то. А если бы я чаще играла в радость, то, может быть, и тетя Полли играла бы чаще». «Одним словом, я виновата. Разленилась. Нужно наверстывать, иначе вскоре все научатся играть в радость лучше, чем я. Учительница тоже мне».